Антон не знал ничего такого, чему он мог бы научить большевистскую власть. Ну и он в апреле поступил на службу. Во-первых, сколько можно сидеть на шее у Паши, которая получала паёк в своем женсоюзе? А во-вторых, захотелось понять, что это такое большевики. Чем они сильны? Почему их утлый челн не утонул через неделю или через месяц, как предсказывали лучшие умы России? Найти хорошее место помогла Паша, у которой на почве профсоюзной женской деятельности завелись разнообразные полезные связи. Антон поступил на должность конторщика в райотдел наркомпрода. В прежней жизни не существовало и не могло существовать аналога этой организации, ведавшей распределением продовольствия. Но в нынешние времена она стала истинной повелительницей живота и смерти, поскольку от нее зависело, по какой категории выписывается паек каждому жителю и какова будет норма выдачи. Притом с каждой неделей, по мере истощения городских запасов, значение магического слова «паек» все возрастало. К концу лета в свободной продаже продуктов питания не осталось вовсе. Купить что-то можно было только на черном рынке, за фантастические деньги, с риском угодить в облаву на спекулянтов. Слово «жалование» больше не употреблялось, как унизительное для трудящегося человека. Появился новый термин – «зарплата». В начале своей недолгой карьеры Антон получал 1000 рублей в месяц, а к осени уже 15. Он, правда, вырос в должности, поднялся до замзавсектора хлебоснабжения. Но 15-кратный рост денежного содержания был вызван не успехами по службе, а бешеной инфляцией. В августе фунт скверного клейкого хлеба у спекулянтов стоил не меньше 500 рублей, одно яйцо – 400, средних размеров картофелина – 250, а новые сапоги – 50 тысяч. Зато Антону полагался паёк первой категории, а это было поценнее зарплаты. Крупа, вобла или селедка и раз в две недели фунт сахара. На черном рынке дешевле, чем за 5000 не купишь. Плюс к тому важная привилегия – прикрепительный талон на бесплатный обед в столовой. На общем фоне жили они сносно, потому что у Паши тоже была первая категория. И еще временами она получала спецвыдачи по линии женской солидарности на адрес Петроградского союза женщин-пролетариев от феминисток Америки и Скандинавии приходили посылки, содержимое которых распределялось между активистками в порядке поощрения. А между тем неработающие из бывших, кому полагалась карточка последней, четвертой категории, должны были существовать на осьмушку хлеба, выдаваемую раз в два дня. Когда на совещании отдела Антон сказал, что выжить при такой норме невозможно, председатель райпродкомиссии товарищ Куземкин, бывший рабочий обуховец, отрезал: «Ничего, буржуям есть что продать, как-нибудь выживут. Нам надо да прежде всего о простых людях думать, у кого в кармане вошь на аркане». Что возразишь? Прав, товарищ Куземкин. Пока Антон служил под началом этого полуграмотного, но, безусловно, честного человека, казалось, что загадка прочности большевизма разъяснилась. Да, новая власть безжалостна и груба, зато справедлива и бескорыстна. Народ это чувствует и прощает временные тяготы, в которых виноваты не коммунисты, а царизм, приведший Россию к военному и экономическому краху. Но в июле товарищ Куземкин ушел по компризыву в армию воевать с белочехами. Больше таких людей Антон на руководящих должностях не встречал. Появился новый начальник из пролетариев прилавка, то есть бывший приказчик. Куземкин, так и не постигший тайн таблицы умножения, во всех расчетах полагался на Антона и других образованных сотрудников. Новый же председатель не только разбирался в арифметике, но владел двойной бухгалтерией. Уже на второй день он вызвал к себе замзавхлеб сектора и, азартно блестя глазами, стал тыкать карандашом в колонке цифр. «Гляди сюда, студент. Ты отчетность по хлебовыдаче раз в неделю сдаешь, так? А я поставлю вопрос о переходе на ежемесячную в порядке борьбы с лишним бумагооборотом и бюрократизмом. Скумекал? Нет, Антон не скумекал. Начальник снисходительно пояснил. У нас по району в прошлом месяце сколько народу снято с хлебообеспечения за выбитием по причине смерти? 858 душ. Вы, дураки, с вашей понедельной отчетностью сколько хлеба недополучили? Я прикинул. Он показал листок, исписанный какими-то головоломными вычислениями. Это ж почти 1500 пудов. А будем давать списки раз в месяц. Весь этот хлебушек наш с тобой будет. Когда Антон не согласился участвовать в операции «Мертвые души», начальник и не подумал от нее отказываться, а просто разжаловал студента обратно в конторщики, назначил на его место более покладистого и более разумного. Хлеб так или иначе уходил налево. Еще один неологизм революционного времени. Только Антону ничего от этого не перепадало. А при ревизии стрелочником все равно оказался бы он, поскольку именно конторщику хлебсектора полагалось обновлять списки выбывших пайкополучателей. Под воздействием двух эмоций – обиды и страха – он совершил еще одну глупость, едва не закончившуюся роковым образом. Написал про махинации в горотдел. Вызвали на разбирательство, и оказалось, что начальник еще раньше донес туда о контрреволюционных тенденциях конторщика Клобукова, распространяющего клевету на представителей народной власти. Поверили, конечно, партийцу, а не бывшему сотруднику Следственной комиссии Временного правительства. Хорошо еще дело было до выстрелов Каплан и Каннегиссера. Не то Антон угодил бы в чрезвычайку несколькими неделями раньше и, скорее всего, вместе с остальными арестантами был бы расстрелян в первые, самые кровавые дни террора. Сейчас, в ноябре, все, что было до 30 августа, вспоминалось как утраченный рай. Неужели горожане действительно называли Моисея Урицкого кровавым палачом? За полгода нахождения на посту председателя Петра ЧК он отправил на тот свет с соблюдением каких-никаких юридических формальностей всего-то несколько десятков человек, притом действительно противников большевистского режима. А сколько было разговоров о злобном упыре, о еврейской мести за погромы и черту оседлости? И что же? Еврея Урицкого застрелил еврей Каннегиссер. Начальником ЧК стал потомственный дворянин товарищ Бокий. Тут-то и разверзлись хляби небесные. Оттуда и злился на город кровавый дождь. Прежний, настоящий Петербург утонул, ушел на дно, как барки, в которых топили арестованных офицеров. Их взяли наугад, безо всякой вины, по адресным книгам. Петербург лег в землю вместе с сотнями чиновников и военных, расстрелянных сразу же, еще до официального объявления террора. А «Красная газета», как некогда маратовский друг народа, требовала все новых казней, и передовицы выходили с огромными заголовками «Кровь за кровь» или «К стенке». Город окоченел, потрясенный быстротой и средневековым варварством расправы. В России власть так не палачествовала со времен стрелецких казней, но тогда хоть был какой-никакой сыск, а ныне просто хватали и сажали в камеру смертников. Районный комиссар получал приказ взять столько-то заложников. Являлся с красноармейцами в первый попавшийся буржуйский дом. Требовал книгу жильцов и брал подряд тех, кто получал паёк по четвертой паразитской категории. Происходило это каждую ночь в течение сентября и октября. Если газеты печатали списки казненных, обычно пояснялось – расстреляны в порядке красного террора, без указания вины. Дом, где жил Антон, выглядел небогато. Сам он числился совслужащим, так что опасность попасть в заложники ему не грозила. Винить в случившемся он мог только собственную идиотскую неосторожность и невезение. Как и все, Антон был оглушен происходящим. Но поскольку указ о красном терроре лично ему ничем не угрожал, ужасался не в физическом, а более в историческом смысле. Его переполняло ощущение монументальной трагичности событий. Происходила вещь невероятная, опровергающая все современные теории общественной эволюции. Огромная, пусть полуграмотная, но, несомненно, европейская страна вдруг начала погружаться в пучину, подобно мифической Атлантиде. Прекрасный и величественный город, населенный просвещенными гражданами, погибал на глазах. Антон ощущал себя свидетелем страшной, величественной катастрофы. Он старался побольше увидеть и запомнить. Начал вести дневник, где записывал все впечатления, события и слухи. А еще ходил по городу со своим компактным кодеком и фотографировал. Вот кучка людей, угрюмо читающих в красной газете очередной расстрельный список. Вот у мраморной парадной стоит грузовик с красным флагом на кабине. Это чекисты приехали кого-то забирать. Несколько раз удалось снять арестованных заложников. Бредут с узелками по мостовой, головы опущены. Красноармейцы с винтовками наперевес. По тротуару идут плачущие женщины. Именно в такой момент он и попался. Фотографировал колонну скрытно, из подворотни. Но, видно, увлекся и слишком высунулся. А может, выдал блик на объективе. Как раз выглянуло солнце. Только вдруг раздался крик. «Кто это там?» «Взять!» Занятый наведением на фокус, Антон не сразу понял, что это про него. А когда понял, бежать было поздно. Схватили за локти, вырвали камеру, поволокли к начальнику караула. Он был рябой, в портупее крест-накрест, с большой деревянной кобурой на поясе. Солдаты называли его «товарищ Бойко». На Антона начальник едва посмотрел. Его больше заинтересовала камера. Рябой повертел ее так, эдак, повесил на плечо. Лишь потом воззрился на фотографа. Антон уже приготовил ответ на вопрос, зачем снимал. «Пожалуйста». «Любитель. Снимаю Петроградские улицы». Арестованных фотографировать и не собирался, просто ждал, пока пройдет колонна. Если вздумают проверить, пожалуйста. Пленка только утром вставлена. И на ней, по счастью, всего несколько кадров. Летний сад с заколоченными статуями. А заложников снять он действительно еще не успел. Но товарищ Бойко ни о чем не спросил. «Очочки, галстучек», — сказал он. «Ясно. Там разберутся». И ошеломленного Антона втолкнули в колонну. Таким образом, пропал он из-за двух обстоятельств. Во-первых, из-за того, что товарищу Бойко приглянулся кодек. А во-вторых, из-за своего внешнего вида. Когда начал ходить на службу, Паша ужасно возгордилась, что муж стал ответработником. Исправила ему наряд, отвечавший ее представлению о солидности. Антон ходил в суконной толстовке, перепоясанной ремешком, в холщовом кепе. На шею Паша повязывала ему короткий ромбовидный галстук. Галстук вкупе с очками и погубил. Вместе с остальными заложниками Антона отвели на Выборгскую сторону, в бывшую военную тюрьму, ныне исправительно-трудовое учреждение имени Парижской коммуны. Продержали там неделю, пока с места службы не пришел ответ на запрос из ЧК. Пролетарий Прилавка, гадина, прислал убийственную характеристику, в которой Гр. А. Клобуков был аттестован махровым контриком из бывших жандармов Керенского. Тот же день Антона перевели на Шпалерную, в дом ЗАГ, где содержали не заложников, а врагов советской власти. Он не сразу понял, что означает этот перевод. Ведь никто ничего не объяснял и на допрос ни разу не вызывали. Но разницу ощутил сразу. В Парижской коммуне тюремные надзиратели назывались воспитателями, а режим был не строгий. За мзду родственники могли передать записку, еду, лекарства или одежду. Днем камеры не запирались, и можно было гулять по широкому коридору. Там, бывало, тоже уводили на расстрел – целыми партиями, но случалось, что и выпускали, тоже группами. Однажды вдруг взяли и освободили всех медиков, в другой раз — путейцев. На Шпалерной же порядки были совсем другие. Арестованные сидели в заперти, без прогулок. Охрана лютая, как на подбор. Почти каждую ночь уводят. Передача раз в неделю, и то не из милосердия, а чтобы расходовать на врагов народа поменьше казенного продовольствия. Сегодня был вторник, день, когда приходила Паша. Принесла ржаных сухарей, колотого сахара, тыквенных семечек и невероятная ценность — кусочек коровьего масла. Арест Антона на ее положение не сказался —